«Так вот, я вас слышал», — сказал он. «Вы думаете, что можете отнимать у нас время? Мне надо попасть в суд, и попасть сегодня. А вы обязаны меня доставить в общественный транспорт и подчиняетесь установлениям железнодорожной комиссии». «А то мы стараюсь», — ответил Хуан. «Одно из установлений комиссии — не убивать пассажиров». «Все от того, что местность не знаете», — продолжал Ван Брандт. «Должно быть твердое правило, что раньше, чем водить автобус, надо знать местность». Он потряс ломтик груши, кинул его в рот, двумя пальцами выловил другой. Он наслаждался. «Вы сказали, есть только два пути. Так вот, их три. Вы не знаете, что здесь была старая дорога, пока не построили эти дурацкие мосты. Она идет как раз вдоль излучины. По ней ездили дилижансы». Хуан вопросительно посмотрел на Брида. «Я слышал о ней, но в каком она виде?» «По ней больше 100 лет ездили дилижансы», — сказал Ван Брандт. Брид сказал: «Я знаю, что первые 3 километра приличные, а дальше как, не знаю. Она идет по склону горы на восток, вон туда. Ее могло размыть. Я был там еще до дождей». «Вот и решайте», — сказал Ван Брандт. Он отряхнул кусочек груши, кинул его в рот и заговорил с полным ртом. «Я сказал вам, что будет дождь. Сказал вам, что река разольется. А теперь, когда мы застряли, я сказал вам, как выбраться. Может, и вашу дерьмовую колымагу за вас повезти?» «Не распоясывайтесь», — прикрикнул Хуан. «Выбирайте выражение, тут женщины». Ван Брандт запрокинул банку и допил сироп, задерживая груши зубами. Густой сироп потек по подбородку, и он утерся рукавом. «Ну и поездка, тьфу», — сказал он, — «с самого начала». Хуан повернулся к остальным пассажирам. «Что ж, вот так. В правилах сказано, что я должен ездить по шоссе. Старую дорогу я не знаю. Не знаю, проеду по ней или нет. Решайте сами, что делать. Если мы застрянем, я не хочу, чтобы все валили на меня». Мистер Притчард сказал: «Я люблю, когда дело делается. А мне, любезный, надо в Лос-Анджелес. У меня билеты на самолет до Мехико. Знаете, сколько они стоят? И рейс переменить нельзя. Нам надо пробиваться, так что давайте действуйте. Вы думаете, мост опасен?» «Не думаю, а знаю», — ответил Хуан. «Так», — сказал мистер Притчард, — «и говорите, что не знаете, можно ли проехать по старой дороге». «Именно», — сказал Хуан. «Значит, у нас 2 рискованных пути и 1 верный». «И верный никуда нас не приводит», — сказал мистер Притчард. «Как ты считаешь, милый?» — сказала миссис Притчард. «Надо что-то решать. Я 3 дня как следует не мылась, милый. Нам надо что-то решать». Милдред сказала: «Попробуем по старой дороге. Это может быть интересно». Она взглянула на Хуана, как он отнесется к этому предложению. Но он уже перевел взгляд с нее на Камилу. Что-то, оставшееся от недавней встречи с Милдред, заставило Камилу сказать: «Я за старую дорогу. Я уже так устала и такая грязная, что мне почти все безразлично». Хуан отвел взгляд, посмотрел на Норму и прищурился. Это была совсем не та Норма, и она поняла, что он это заметил. «Я тоже за старую», — сказала она, едва дыша. Эрнест Хортон нашел себе стул. На нем обычно отдыхала миссис Брит во второй половине дня, когда у нее распухали ноги. Он наблюдал за подсчетом голосов. «Мне, в общем, все равно», — сказал он. «Конечно, я хотел бы попасть в Лос-Анджелес, но это не так важно». «Как скажут другие, так и я». Ван Брандт со стуком опустил банку на прилавок. «Будет дождь», — сказал он. «Эта окольная дорога может сделаться ужасно скользкой. Неизвестно, удастся ли вам въехать на тот восточный холм. Он крутой и глинистый. Если увязнете там, я не знаю, как вы выберетесь». «Но вы же сами это предложили», — сказала Милдред.